пророк языческих времен. Видения в книге Даниила начали сном Навуходоносора о великолепном и, тем не менее, ужасном истукане, который служит прообразом характера и продолжительности языческого господства над Израилем. Видение оканчивается в 12 главе утешительными обетованиями для Израиля, но также с предупреждением, что избранный народ поднимется до своего первоначального положения в мире только после презренного порабощения. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было до тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге Даниила». Даниила 12 глава, 1 стих. Это пророчество предсказывает три важных признака конца времени. Первый. Михаил, архангел, начнет тогда действие, ведущее к искуплению Израиля. Второй. Наступит небывалое тяжкое время. И третий. Израиль спасется, то есть все иудеи, имена которых записаны в книге жизни. Михаил стоит в присутствии Бога, как его назначенный хранитель израильского народа. Откровение 12 глава 7 по 9 стих предсказывает выдающийся труд Михаила Архангела. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Временем является половина 70-й седьмины. Остается 3,5 года периода тяжкого времени, периода, о котором Христос предсказал этими предзнаменательными словами. «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни». Марка 13 глава с 19 по 20 стих. «Тогда иудеи будут преследуемы, как никогда раньше в их истории». Пророк ярко описывает страдания Израиля изобразительным языком. Господь говорит, что Он подаст часу своего гнева в руки мучителям твоим, которые говорили тебе подениться, чтобы нам пройти по тебе. И ты хребет твой дел как бы землею и улицу для проходящих. Исаия 51 глава 23 стих. Главным преследователем иудеев является ложный Мессия. Псалом 54 с 21 по 22 стих разоблачает его и его обманчивость. «Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой, уста их мягче масла, а в сердце их вражда, слова их нежнее елея, но они суть, обнаженные мечи». Относительно этого врага пророк Исаия имеет слова утешения для Израиля. Господь говорит трепещущему Израилю: «Я сам, утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава, и забываешь Господа, Творца твоего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить». Но где ярость притеснителя? Исаия 51 глава с 12 по 13 стих. В продолжении этих ужасных годов преследования и кровопролития верующие иудеи будут день и ночь умолять Господа вернуться и избавить их. Выслушайте их мучительный вопль. «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли от лица твоего, как от плавящего огня, как окипятившего воду, чтобы имя Твое сделалось известным врагам Твоим, от лица Твоего содрогнулись бы народы». Исаия 64 глава с 1 по 2 стих. В ответ на вопль своего отчаянного народа Иисус Христос придет на землю и избавит их от врагов их. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. Захарии 14 глава с 3 по 4 стих. И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила Иерусалима, и всех выступивших против него, и укрепление его, и стеснивших его. Исаия 29 глава, 7 стих. Господь Иисус Христос во время своего возвращения на землю воскресит мертвых праведников. Обрати внимание на то, что говорит Даниил в 12 главе 2 стихе. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление». Прежде всего, Господь обещает, что будет воскресение, и многие из спящих в прахе земли пробудятся. Затем Он говорит о воскресении мертвых праведников, одни для жизни вечной. Это воскресение будет перед тысячелетием. Наконец, Он говорит о воскресении мертвых нечестивых, другие на вечное поругание и посрамление. Это воскресение будет после тысячелетия. Прочтите Откровение 20 главу с 11 по 15 стих. Слова «поругание» и «посрамление» применяются к умершим нечестивым людям, которых внешний вид и окружение соответствует их погибшему состоянию. В Евангелии от Иоанна 5 главе с 28 по 29 стих наблюдается тот же порядок воскресения, который мы только что описали. Даниила 12 глава 3 стих говорит: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих правде, как звезды, вовеки навсегда». Под властью предыдущего диктаторства Антихриста многие из этих иудеев претерпели мученичество. И их страданиях читаем в книге Даниила, 11 главе, 33 стихе. «И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа». Господь воскресит этих благочестивых служителей Господних, и они возвеличат Бога в величии и силе, которые Он облекает их. Даниила, 12 глава, 4 стих. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится видение». Пророк Амос, кажется, указывает на то же самое время, когда он говорит: «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его». Амоса 8 глава с 11 по 12 стих. Пророчество в книге пророка Даниила, которое все еще ожидает исполнения, исполнится в последнее время. До тех пор, когда придет последнее время, книга будет сохраненной или запечатанной. Многие в последнее время будут искать осведомления относительно значений событий в то время происходящих и относительно того, что будет. Многие найдут желаемое познание в книге пророка Даниила. Подобно как видение 8 главы Даниила, Даниил слышит вопросы ангела и ответы другого ангела. Задается вопрос о выяснении, сколько пройдет времени до конца этих важных событий. Вот ответ данный с клятвенным подтверждением. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, поднял руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа, святого, все это совершится. Даниила, 12 глава и 7 стих. Важность этого пророчества указана клятвою, которая сопровождала его. Обозначенное здесь время отмечено также в 7 главе 25 стихе Даниила и в 12 главе 6 стихе и 14 главе 12 главе 14 стихом Откровения. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руки его до времени и времен и полувремени. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. Эти места связывает 1260 дней с выражением «времени и времен и полувремени», указывая на вторую половину 70-й седьмины или последних 3,5 года периода тяжкого времени. Прочитайте Даниила 9 главу, 27 стих. Эти 3,5 года принесут кризисы для израильского народа. Если Господу будет угодно, об этом поговорим на следующей неделе. Аминь.